Корпус сдавленный, но не лопнул. И что его сдавило? Такое впечатление, будто червь повис на какой-то поперечной балке. Руку просунуть можно, только за поворотом все равно ничего не видно. А за бортом вроде свободное пространство. Делай дырку. Последовал приказ, а то я уже задыхаюсь. И осмотрись там снаружи. Надо в первую очередь добраться до конечности этого монстра. Кстати, попробую усиленным звуком позвать своего товарища. Может, Колди услышит. Ян так и сделал. Вначале сделал внушительный прорез между ребрами червя. Внутрь хлынул несколько затхлый, с каким-то специфическим запахом, но вполне пригодный для дыхания воздух. По мнению колдуна, ничего ядовитого в атмосфере непонятного пока пространства не ощущалось. Затем парень покричал в обе щели призывы к своему другу. Но сколько ни повторял и сколько ни прислушивался, так ответных криков и не расслышал. После чего сильно усомнился, стоит ли расширять щель между ребрами, чтобы как следует осмотреться. Мне кажется, что наша часть столпня в подвешенном состоянии. Сделаем разрез на треть окружности, так он пойдет до конца под силой тяжести остального тела и грохнется неизвестно с какой высоты. Надо вначале нам закрепиться в самой верхней части. Уже взбиравшаяся Мальвика, прихватившая с собой две кремонитовые распорки и моток веревки, перебила своего подчиненного. Ты насоветуешь, а подумать не можешь. Что случится, если с нашей стороны этот участок опадет? Ведь другой участок, вместе с той верхушкой, где ты хочешь спрятаться, тоже рухнет. Ах да, спускайся, отрежешь одну треть. Вот в этом месте, ниже распорок, а я наверху буду. Но вдруг там за бортом опасность, всплывешь вместе с нею вверх, язвительно ответила маркиза. Ведь такие колдуны, как ты, не тонут. Они поменялись, и Ян, вполне удобно усевшийся на скрещенные распорки, стал мечом прорезать щель. Получалось с трудом, на уровне сапог резать сложно, но после третьей намеченной линии пошло легче, а на половине круга столпини в самом деле стал разрываться под собственной тяжестью. Все тело вздрогнуло, носовая часть отвалилась и начала падать вниз, но лететь ей оказалось недалеко, метра три, не более, после чего она уткнулась в твердь, а пятиметровый отрезок гибким шлангом улегся поверх таких же шлангов. Легко рассмотревший в полной темноте, что у него под ногами творится, Ян не сдержался от восклицания. Кладбище столпни, потому что внизу и в самом деле змеились сотни, а то и тысячи добрых червей, частично покрытые странной белесой пеной, частично свисающие с мощных поперечных балок, пересекающих весь огромный ангар. Они своим видом наталкивали только на одну мысль. Здесь юдоль скорби. Здесь гигантские подземные монстры завершают свой жизненный путь и падают сюда откуда-то сверху. Ну а пена, скорее всего, некий предсмертный выброс не то крови, не то иного внутреннего вещества. Пока парень сидел с отвисшей челюстью и рассматривал гигантское помещение, Бориза вспомнила о подруге и о втором колдуне. Видна ли тебе конечная часть нашего столпня? Сейчас... Парень свесился головой вниз и посмотрел в нужном направлении. Видна, свисает со второй балки, а оконечность лежит на груди умерших червей. Прыгай вниз и бегом туда. Может, наши там уже задыхаются или не могут прийти в сознание. Шевелись, а я тебя догоню. Высота была для колдуна пустяковая, метров пять. Поэтому Ян и сиганул вниз без раздумий, а потом огромными прыжками помчался к указанной цели. Мальвике пришлось гораздо сложнее при спуске. Все ей мешало, да и веревка так и норовила выскользнуть из рук. Но и ощутив под ногами колеблющуюся плоть, она увереннее себя не почувствовала. Несмотря на ярко светящий трево, ей понадобилось минут пять, чтобы добраться до конечности их транспортного средства, которое так неожиданно и непонятно испустило дух. Приходилось протискиваться под гигантскими шлангами, перелезать их, местами обходить громоздящиеся горы. Тут обладающему магией помощнику тоже было передвигаться не в сравнении легче. Потому он и мог носиться здесь прыжками, помогая себе левитацией. Когда добралась, сразу заглянула в прорезанную наполовину окружности щель. Ян, видимо, только недавно привел в чувство Колди, а теперь применял интенсивную магическую терапию к Суфи. Маркиза протиснулась к ним, намереваясь помочь спасению подруги. «Что с ней?» – спросила она. «Перелом руки, вывих ключицы. Хорошо, что без сознания, сейчас вставим на место». Хруст костей сопровождался тихим женским стоном. «О, получилось!» И они тут в самом деле чуть не задохнулись. «А с ним что?» – маркиза кивнула на Колди, который неуверенными движениями пытался намоченным платком стереть с головы и лица засохшую кровь. при ударе всю голову о внутренности трубы ободрал. Уж кто-кто, а он точно теперь лысым остаться может. Надо было нам к сиденьям привязываться поясами. Дельная мысль была подмечена маркизой только про себя. Нечего хвалить, еще зазнается. Да и толку теперь от этих ремней? Раньше надо было такую идею подавать, раньше. А кто, спрашивается, мог предположить, что столпень будет куда-то падать с такой скоростью? Да в тот момент, когда пассажиры окажутся без сознания, общие усилия дали результаты. Софи открыла глаза и, несмотря на желание искривиться от боли, неожиданно заулыбалась. Живы, целы, ура! А то мне уже приснилось, что нас растерло в порошок. У тебя рука сломана, и ключица после вывиха, сообщила ей коллега по опасному эксперименту с сочувствием. Надо бандаж накладывать. Ерунда. Кажется, Антарка совсем не обеспокоилась своей временной нетрудоспособностью. А после следующего вопроса раскрылась ее неожиданная тайна. Ян, посмотри, пожалуйста, как там моя беременность протекает. Пока несколько смущенный колдун присматривался магическим зрением, Мальвика набросилась на подругу с вопросами. Ты беременна? От кого? Почему молчала? Почему даже мне не призналась? Та отвела взгляд, словно чувствовала себя виноватой. Да нельзя мне. По нашим традициям, об этом никто не должен знать, пока половина срока не пройдет. Даже мужу говорить нельзя. Так ты замужем? Ну почти. Тут тоже сложные традиции, и никому нельзя разглашать о своей помолвке, пока ребенок не родится. И только потом играется свадьба. Что за варварские обычаи у вас в Антаре? Возмутилась Бориза от всей души. Чувствую, мне надо срочно встретиться с твоим дядей и заставить его немедленно изменить такие глупые традиции. Да ты что? Так и задергалась Суфи. Хочешь меня опозорить перед всем султанатом? Ты не имеешь права даже заикнуться о знании моего секрета. Я сама разберусь, тем более что меня все устраивает. Поняла? Подруга ошарашенно кивнула, а тут Ильян закончил осмотр. Все в порядке. Плод целый и невредим, развитие протекает нормально, насколько я могу судить. Спасибо, молодец, успокоил. Девушка попыталась встать. Мы так и будем здесь сидеть или идем осматриваться? Я правильно расслышала, мы в какой-то гигантской пещере, и здесь кладбище столпней, вроде того, но вначале бандаж. Вон наша аптечка. Во время падения столпня задняя труба с пассажирами сорвалась с места и проехала по внутренностям червя метров 5. Пара исследователей, упав с сидений, прокатилась еще дальше. Все припасы воды, продуктов, вспомогательных вещиц и оружия остались в сохранности. Да и в носовой части еще много чего полезного находилось. Так что голодная смерть путешественникам не грозила в течение недели как минимум. А за это время можно отыскать выход с любого кладбища. О чем и заявила Мальвика перед началом исследований. Раз сюда есть вход, значит, обязательно отыщем и выход. К тому времени Колди уже сносно себя подлечил, намереваясь внести свою весомую лепту в начинающееся исследование неизвестной пещеры. А вот Суфи пришлось остаться на месте. Да и сама она, как не желала, лишь только осмотрелась снаружи, поняла, да с моей рукой тут не поползаешь. Ничего, целее ребеночек будет. С неожиданной для себя язвительностью утешила маркиза и стала распоряжаться колдунами. Ты в том направлении, ты в этом, а я туда, там поровнее вроде бы. После чего, подсвечивая под ноги трева, отправилась в выбранном направлении. При этом она сама себя мысленно укоряла. С чего это я так на Суфи взъелась? Она и так бедненькая. Но, с другой стороны, чего это она от меня таиться решила? Я к ней как к родной сестре отнеслась. Всеми тайнами делилась. Ну почти всеми. О моем отношении к Кремону ей знать незачем. Хотя она точно так же поступает. Молчит о своем муже, ни словечком не проговорилась. И все равно странно. Что за глупые тайны и традиции? Жаль, что я на эту тему не догадалась визиря расспросить. При должном подходе он бы мне все рассказал. 2 часа интенсивных поисков принесли не совсем утешительные результаты. Пещера оказалась явно искусственного происхождения и напоминала прямоугольный ангар размерами 120 на 150 и высотой за 100 метров. Останки столпней просматривались в глубину метров на 20, не меньше. Пересекающие весь ангар балки были распорками, и хоть их насчитывалось более 20, помочь людям они могли только косвенно, при попытках добраться до потолка. Именно там чернели отверстия тоннелей, в количестве 8 штук, по которым в эту рукотворную пещеру и падали идущие на смерть монстры. Оставалось только удивляться, как 4 исследователя, упав с такой громадной высоты, остались живы. Наверное, наш червь при падении на балке вытянулся в струнку, спружинил корпусом и погасил силу удара, предположил Колди. Вон из той дырки он, скорее всего, и выпал. Выпасть легче из гнезда, чем в него взлететь обратно, философски изрекла дочь визиря. Чтобы этакое придумать, дабы обратно в тоннель забраться. Парни только плечами пожали да руками развели. Невозможно, не для людей. Ага, ведь мы не драконы и не балары. Неужели? Опять не удержалась маркиза от насмешки. А с виду круглые, круглые как зеленючки. А если честно, то и правда, не хватает здесь парочки разумных растений. Да и таги с сорфитами пригодились бы. Вы знаете, как эти маленькие человечки умеют по отвесным стенкам лазить. Не хуже, чем муравьи. Проголодавшийся Ян уже непроизвольно косился на запасы пищи, когда спросил скорее из вежливости. Так что, будем ждать таги или иных спасателей, вдруг они как раз своим тоннелем на этот ангар наткнутся. Возмущенная Мальвика повернулась к подруге. Они меня морально убивают. Не могут подумать и ответить на простой вопрос. А где мы сейчас находимся? Где? С какой-то детской непосредственностью переспросил Колди. Где? Где? Здесь. И вполне возможно, что мы на самом полюсе, под столицей Синтигов, а может и на север вернулись и сейчас под морским королевством, а как узнаем точно, продолжал тупить парень, причем создалось четкое ощущение, что он так себя ведет специально, переигрываешь, пожурила его Суфи, уж не настолько ты ограничен, чтобы позориться такими вопросами, признался бы сразу, что ничего придумать не можешь и ждешь нашего решения, каюсь. «Признаюсь, ничего не могу придумать», – затараторил колдун, подмигивая своему товарищу. «Вся надежда на вас, прекрасных, умнейших и самых сообразительных. И пока вы думаете», – в тон ему продолжил Ян, – «мы немножко перекусим». «Нетушки», – категорично возразила Мальвика, встав на ноги и проверяя остроту своего меча. «Еще не пришло время обеда. Пока мы будем думать, приступайте к потрошению лежащих здесь столпней. Вполне возможно, что идут сюда умирать только те монстры, которые имели в своих внутренностях забравшихся в них людей. И эти люди тоже были не с пустыми руками. Оружие, артефакты, разные приспособления и веревки. Последние нам нужны в большом количестве. Все, подгонять больше не буду, работаем до сигнала нашего кашевара, что пища готова. Вперед, начинайте на том вон участке и проверьте самую большую гору. Подневольные колдуны с тяжелыми вздохами отправились работать, а маркиза установила котелок, зажгла под ним сразу несколько мушек, залила воду, насыпала крупы и мясных полуфабрикатов, после чего еще и место удобное для сидения организовала своей подруге. «Вот, сиди себе, подкладывай мушки да кашу помешивай, а я тут поблизости в этих шлангах покопаюсь, если что, кричи». «Хорошо». В последний момент Суфи придержала соратницу вопросом: «Ты на меня не обижаешься? С чего бы это? Ну, я же вижу». «Пожалуйста, не сердись, мне и в самом деле нельзя о муже никому рассказывать». «Да ладно», – заулыбалась Мальвика, – «какая мне разница, кто отец твоего ребенка? Главное, чтобы он тебя не обижал и не обманывал». Она ушла, но успела четко расслышать бормотание Антарки. «Это я его обманывала и обманываю. Ах, вот оно что. Получается, что она ему умудрилась рога наставить, или что-то в этом роде. Ну тогда понятно, почему все в такой тайне держатся. Ха-ха, как бы там ни было, я за нее. Эти мужчины порой такие вульгарные, такие грубые, такие наглые, ужас. Так что мы просто обязаны поддерживать друг дружку и во всем помогать. Надо будет ей потом эту мысль до сознания довести. Если прочувствует мою поддержку и бескорыстность, сама все свои тайны раскроет». С такими мыслями и углубилась в работу. И ее идея подобного обыска внутренности оправдала себя довольно быстро. Практически в каждом пятом столпне оказалась начинка из выбеленных костей незадачливых искателей и солидных груд отысканных ими сокровищ. Некоторые останки трудно было определить, настолько они были размолоты и перетерты с вещами древних, а вот некоторые сохранились превосходно, если можно такое определение применять к человеческим костям. И сохраненные отличались одной деталью. Артефакты и останки громоздились в конечной части столпня, то есть было очевидно. Червь тронулся, взбешенный забранными из-под носа артефактами, скорее всего пересек Шанну и все искатели погибли. Но, дальше их тела не сжимались по причине имеющихся у оконечности артефактов. А следовательно, монстр так и таскал в себе начинку до тех пор, пока не пришла его пора умирать. Интересный вывод, который давал много пищи для размышлений, но соображать на эту тему пока было некогда. У парней тоже отыскалось трофеев хоть отбавляй, и все это непрестанными ручейками сносилось к месту временного лагеря, и после сытного обеда приступили к осмотру найденного и к осмыслению своих дальнейших действий. Веревки в подавляющем большинстве оказались гнилыми, так что надеяться на них не стоило. Мало того, вставал вопрос, как хотя бы закинуть конец в тоннель под сводом. Ближайшая к нему распорка находилась 40 метрами ниже и метрах в 20 в стороне. Некий якорь можно было сделать из связки кинжалов, но, даже забросив их в тоннель, никто не мог гарантировать, что якорь удачно зацепится. На такое расстояние силы левитации колдунов никак не простирались. Да и проблема прочных веревок при этом бы не решилась. Оба парня попытались пробраться по тоннелям отделенным сознанием, и если появится хоть какая-то видимость, осмотреться там. Увы, только даром силы потратили. Полная темень, а это грозило только одним. Медленной смертью от голода и жажды. Глава 35. Опрометчивое движение. Женщины даром время не теряли. Не только за телами эльмитоланов присматривали, но и кучи принесенных артефактов пытались перебрать и просмотреть. С одной стороны, это богатство поражало воображение. Некоторых артефактов в мире были единицы. Драгоценные камни, ожерелья и диадемы могли стать украшением любой королевской сокровищницы, а некоторые таинственные вещицы наверняка были уникальными. Да мы тут найдем столько богатства, что нам позавидуют все короли вместе взятые вкупе с пятикратным антарским банком. Воскликнула раскрасневшаяся Софи. Может и позавидуют, отстраненно пробормотала маркиза, перебирая вещицы древних и тщательно к ним присматриваясь. Но ты не о том думаешь, тебе мало приданого, или ты хочешь чем-то особенным поразить своего мужа во время помолвки? Ха, возьми вот этот браслет, и для него хватит с головой, лови. Уникальный мужской браслет подкатился к ногам Софи, и та стала с восхищением его рассматривать. А подруга продолжала, надо что-то придумать, чтобы отсюда выбраться, даже Литанра нам не поможет совершенно, так что думай, думай, тем более что ты еще и за ребенка ответственность несешь, обязана его спасти. Антарка упрятала браслет в поясную сумку и чуть не заплакала от бессилия, на что я гожусь с такой рукой, и вам обуза, никто тебя мечом махать не заставляет, мозгами шевели, мозгами, иначе перед этими мальчишками опозоримся перед смертью. Маркиза с присущим ей зазнайством уже и позабыла, что парни старше их. Такая перспектива не устраивала племянницу антарского султана. Наградив себя нелестными эпитетами, она подключилась к тщательному просмотру. И именно ее не совсем системные знания, которые были собраны с миру по нитке, помогли отыскать самое нужное в куче артефактов, которые уже просмотрела и отбросила Мальвика. «Не может быть, ты только посмотри на эти штуки!» — воскликнула Софи. «Это же они!» «Точно они!» — встрепенувшаяся была маркиза пожала плечами. «Чему ты так обрадовалась? Какие-то недоделанные башмаки с тарелками и подобные им рукавицы. Для игры какой-то, у моего дяди есть такие книги, что ваша библиотека в каменной радуге от зависти сгорит!» — похвасталась Софи. «И я видела рисунок точно таких же вещей и инструкцию, как ими пользоваться. Ну и как? Это же присоски, как у паука на лапках. Можно подниматься по вертикальной стене, только и надо, что смачивать присоски водой. А действуют они вот такой, рука. Но вскоре Мальвика, сразу ухватившая суть приспособления, уже во всем разобралась, примерила и воспарила духом. Естественно, что в роли паука она видела только себя, и подруге оставалось лишь досадовать на свое несвоевременное ранение. «Я бы лучше справилась с восхождением», — сказала она. «Я еще в детстве представляла себя с этими штуковинами. Считай, что они твои», — пообещала ей маркиза. «Пойдут в счет приданого», — и стала тормошить колдунов. Когда те очнулись и доложили, что ничего не нашли, она фыркнула. «Да никто и не сомневался, что толку от вас никакого. За мной, несите все веревки и готовьте пару больших кинжалов, чтобы зацепить страховку». И вскоре, как заправский скалолаз-муравей, уже медленно взбиралась по отвесной стене. Та оказалась весьма гладкой, напоминая смесь металла, камня и, как ни странно, кремонита. В структуре не было ни трещин, ни отслоения поверхностного слоя. Но еще больше радовали сами присоски, сохранившие свою эластичность за многие тысячелетия. Не иначе как магические структуры помогали материалу сохраниться в первозданном виде. Хотя смачивать удивительные устройства водой все-таки приходилось. Для этого инормианка прихватила с собой флягу и поднималась. Пусть не так скоро, как хотелось бы, но зато уверенно. В конце концов добралась до мрачного зева тоннеля, вползла в него и, отлежавшись минут пять, встала на дрожащие ноги. Новый Трево занял место в стене, рядом с утопленным туда светильником древних. Маркиза имела представление о таких светонесущих предметах по рассказам о царстве Вьюдраше и по рисункам, сделанным в технических тоннелях Великого Пути, так что сразу обрадованно прокричала вниз: «Да тут нечто вроде подземного города, надо будет только отыскать главный источник силы для светильников, и тут станет светло как днем. Сейчас я гляну, что там дальше по тоннелю». Для этого хватило нескольких секунд. Через 20 метров тоннель выходил на сложный перекресток с широкими галереями. Путь к поверхности будет найден обязательно. Вернувшись к кенгуру, маркиза приказала колдунам: «Вяжите более прочную веревку». С такой веревкой Ян быстро оказался наверху. Затем стали поднимать вещи отряда, оружие и продукты питания. Мало ли что там дальше встретится и как поход затянется. Третьим наверх взобрался Колди. Затем с максимальными осторожностями подняли пострадавшую Суфи. Она восседала в этакой сети с дырами и поторапливала тянуть ее быстрее. Упиралась в стену ногами и здоровой рукой и покрикивала: «Я бы с тремя присосками быстрее взобралась, чем вы тащите, лентяй». Но, в общем, все были страшно довольны, что так быстро выбрались с кладбища Столпни. Антарка сказала колдунам: «Расставьте везде магические метки, мы сюда еще вернемся за сокровищами, и не сомневайтесь, вам достанется столько, что вы себе без труда купите, если не королевство, то княжество». От такого настроения и парни осмелели. «Надеемся, что твои слова исполнятся, тем более что вам уж точно хватит на несколько королевств». Мальвика величественно улыбнулась: «Да мы и так не хуже королев. Так что держитесь возле нас, ребята, и не пожалеете до конца своей долгой колдовской жизни». И ведь действительно, все, что обещали эти взбалмошные и сочившиеся за знайством девицы, могло исполниться в самом ближайшем будущем. Правда, следующий приказ из уст маркизы быстро напомнил: до обещанных княжеств, богатства и славы еще неизвестно как далеко. Хватайте все только самое ценное и оружие, воду, сухое мясо. Остальное оставляем здесь. Двигаемся после перекрестка сразу вправо. Дошли до галереи, в своде которой виднелись светильники гораздо большие и совсем иного типа. И почти сразу по обеим сторонам стали попадаться наглухо закрытые стальные двери. Добротные такие, неприступные. Причем ни замочных скважин на них не просматривалось, ни навесных замков, ни магических запорных структур. Осмотрев двери, колдуны заявили, что их толщина одинаковая, 20 сантиметров, а заходящие в полотно со всех сторон стержни управляются непонятной силой. Пока их не утопить в рамы, ни одна дверь не откроется. Что находится за ними, рассмотреть не удавалось, как ребята ни старались. «Ладно, смилостивилась Бориза, двигаем дальше, но пробуем каждую дверь, вдруг какую-то забыли закрыть». Так и шли, заглядывая во все боковые проходы и толкая любую возникающую перед глазами искусственную преграду. Галерея сделала один поворот, потом второй, примерно обходя по контуру покинутый недавно ангар. Пересекающиеся тоннели для столпней выводили прямо на кладбище, из чего Суфи сделала вывод: «Если по одному из них пойдем налево, обязательно доберемся до магических аномалий у барьера». «Сначала обойдем всю галерею по периметру», — решила Мальвика. «Вдруг что-то ценное обнаружим?» Интуиция ее не подвела. Через 100 метров справа показались двустворчатые двери, но не стальные, а полупрозрачные, из какого-то прочного материала. Похоже, они когда-то сдвигались в стороны, уходя в стену, а напоследок их кто-то попытался закрыть наглухо. Да только на полу между створками лежал кусок погнутой металлической балки, мешающий закрытию. Причем погнутый именно пытающимися сойтись вместе створками. Между ними оставался зазор сантиметров 40. Только-только протиснуться, да и то без багажа или доспехов. И уж никак там было не пройти крупным мужчинам. Попробовали отвести створки в стороны, и Ян заявил: «Силы закрытия продолжают давить на смятую балку. Когда-нибудь она проржавеет, и двери закроются». «Ну, когда это еще будет?» — беззаботно сказала Мальвика, проскользнула в зазор и сообщила: «Противоположная стена совсем прозрачная, а не темная, и через нее видно все кладбища, если посветить». Пока колдуны снимали с себя груз и пояса с оружием, постаралась забраться внутрь Суфи. Вначале завела поврежденную руку, а потом и всем телом протиснулась, постанывая и покряхтывая, но Трево из здоровой руки так и не выпуская, и воскликнула: Наследие древних. Значит, это они создали столпни и построили здесь такое циклопическое сооружение. Уверена, раз есть кладбище для этих монстров, то наверняка где-то недалеко и инкубатор отыщется. Ух ты, как интересно. С правой стороны помещения, у стены, громоздилось нечто, представлявшее собой сложное переплетение полосок поблескивающего металла, перекрученных проводов и торчащих в стороны штырей. Они уходили и в потолок помещения. Внутри этого переплетения просматривалась двухметровая тарелка с углублением в центре, сделанным из поблескивающих полосок. К тарелке примыкал петляющий жёлоб, в конце которого покоился шар размером с голову человека. Он поблескивал тем же металлом, что и полоски по контуру углубления, и на его поверхности виднелись оттиски двух небольших ладоней, правой и левой. Подтянулись колдуны, и было устроено обсуждение увиденного. Маркиза припомнила, что точно такой же шар и углубление она видела во внутренностях сопла, разве что чуть меньшего размера. Пленивший ее герцог говорил, что шар помогает всему соплу держаться в подвешенном состоянии, запуская некое устройство древних, а это устройство выдает некую энергию, которая превышает объединенную силу тысячи эльмитоланов. «Этим шаром мы запустим здешнее устройство», — сказала Мальвика. «Если оно исправно, то везде появится освещение. Любая дверь откроется по нашему желанию, и наверняка отыщутся специальные клети, которые нас легко поднимут на поверхность». Авторитетнее и опытнее ее в компании не было. Молодые колдуны молчали, они и без света могли прекрасно видеть в полной темноте, и только племянница антарского султана засомневалась. «Может, нельзя, тем более вот так, сразу», — маркиза рассмеялась. «Если бы мы боялись делать то, что нельзя, так бы и сидели по домам, да будет свет». Уперлась ладошками в шар, попадая прямо в выемки, и со значительным трудом столкнула его в жёлоб, и тот покатился явно вопреки всем законам притяжения, медленно, словно раздумывая и временами чуть ли не останавливаясь, а возле выемки так вообще замер, будто не решаясь улечься в предназначенное для него ложе. Уже подумали, что устройство не работает, потому шар и не упадет, как он рухнул и, вспыхнув искрящимися огоньками, словно намертво спаялся с центром тарелки. Вначале ничего не происходило, и только минут через пять пол под ногами содрогнулся. Потом за стенами послышалось басовитое гудение и загорелись все светильники, и в этом помещении, и в галерее, и в ангаре с останками столпней. Там стали светиться распорки, а потом и раскалились настолько, что свисавшие с них столпни развалились и упали вниз, в общую массу тел. А потом пол опять задрожал. Теперь отчетливо вздрагивала вся груда из останков добрых червей, прямо на глазах уплотняясь и оседая, словно под огромным прессом. Местами стали подниматься вверх странные дымки, сгустки пыли и разноцветный туман. И по мере оседания останков стало понятно, что они куда-то проваливаются. «Наши сокровища», — простонала Суфи, тогда как мужчины просто поскрипывали зубами от творящегося безобразия. «Их кто-то съедает. Все, все, что принадлежало нам. Мое приданое, ваше княжество и королевство». Груды уже осели метров на пять, когда в их толще, сразу в двух местах, стали видны вращающиеся шнековые валки, сминавшие все подряд своими гранями и заталкивавшие добычу куда-то во внутренности страшной машины. Наверняка множество таких располагались еще ниже. Теперь стало понятно, машина ничего не ела, она перерабатывала сброшенные вниз останки, или прессовала, для экономии места, но в любом случае с горами уникальных сокровищ можно было проститься сразу и навсегда. Нечаянный запуск источника энергии оживил давно уснувшие безжалостные механизмы, и если бы только это, ведь четыре замерших у прозрачной стены человека даже не подозревали, насколько страшного зверя они разбудили, и не догадывались, насколько они близки к пропасти небытия. Глава 36. Жалоба издалека. Следующее утро для Кремона началось как обычно. Короткая, но интенсивная тренировка и контрастный душ. И невзирая всего на 3 часа сна, чувствовал он себя бодро и настраивался провести день по-боевому. Разве что перед глазами так и стояли схемы, строчки пояснения и целые параграфы инструкции из того древнего фолианта, который он изучал у себя в комнате уже вторую ночь. Благодаря отменной памяти удалось запомнить почти все, вычитанное в толстенном описании, вычитать, но не осмыслить до конца. Все-таки такой объем технической информации правильнее было бы нормальному человеку изучать месяцами, но никак не в течение 1,5 суток. Вот и замирало тело совершенно непроизвольно, когда в сознании, продолжавшем интенсивно работать, Вдруг возникали логические просветления и некие запутанные части инструкции становились ясными и понятными. В такие моменты Кремон отстраненно бормотал. Хорошо иметь уникальную память, но не мешало бы к ней еще две головы в придачу. Изучаемое им устройство могло совершить технический переворот в мире тройной радуги. Если бы его удалось построить по прилагаемым чертежам, то были бы решены многие проблемы. Хотя бы такая, как движение составов по железным дорогам. Уже имеющиеся и создаваемые таги двигатели потребляли массу энергии, которой катастрофически не хватало. И именно это в первую очередь тормозило строительство новых, экономически выгодных путей сообщения. Во время плотного завтрака к энормянину подошел руководитель императорской лаборатории. Тот самый, который тенью сопровождал гостя по хранилищу с артефактами и был, пожалуй, единственный из синтигов, кто очень интересовался его мнением об удивительном энергетическом устройстве древних. Именно с вопроса о нем он и начал, сев за стол. «Ну и как, удалось тебе хоть что-то понять?» «Конечно, мы ведь не тупее вас», — синтигов улыбнулся Кремон. «Гениальное творение. Не удивляюсь, что древние с помощью подобных сил связали три планеты в единую систему. Значит, ты уверен, что это можно построить?» «Ну, полной уверенности нет, все-таки я не специалист». Но идея разжевана, схемы даны, даже состав нужных сплавов описан. Так что сборная команда ученых пусть и не за год и не за 10 лет, но обязательно построит. Вот и я так думаю. С восторгом воскликнул синтик. Ты себе только представь, насколько станет комфортнее жизнь, когда такие потоки энергии будут подвластны разумным. Сказка. А там и рукой подать до полного возрождения оставленного древними наследства. Ты только представь, что мы еще отыщем на закрытых территориях. И я почему-то уверен, мы обязательно найдем уже созданные аналоги подобного устройства. А если бы еще удалось его включить? Чувствовалось, что как врач этот тест для мира утерян окончательно. Глаза у него закатывались, как только он представлял себе великие перспективы. Да и во время экскурсии, когда у него в руках была какая-нибудь техническая деталь, он мог говорить о ней часами. И еще жаловался, что другие его не понимают и не поддерживают, а порой и насмехаются над ним. Припомнив сейчас эти жалобы, невменяемый обнадежил собеседника. «Ничего, вот когда познакомишься с таги и с орфитами, то быстро поймешь, все в ваших руках. Вы вместе еще и не такие устройства построите, а потом новые придумаете». Нельзя было без улыбки смотреть, как ученый с приоткрытым клювом замер, прогоняя перед мысленным взором перспективы будущего. Потом дернулся, возвращаясь в сегодняшнее время. «Я, собственно, зачем пришел? Император разрешил отдать этот стул тебе в комнату. Экспериментируй, сколько хочешь. О, не думал, что Кинликен так рано встал. Ха, а то не знаешь, насколько он занят. И это фолиант с описанием устройства. Он тебе еще нужен? Хотелось бы пока оставить его у себя», — ответил Кремон. «Никак не могу осмыслить некоторые схемы и инструкции по распределению выделяемой энергии. Хотел бы, уже сидя на стуле артефакте, просмотреть еще раз несколько разделов». Синтик посмотрел на него с искренним уважением. «Да, да, конечно, оставь. Это надо же, ты всего за пару ночей уловил главные идеи создателей. Я уже который год некие детали и тонкости понять не могу. Изучай, сколько понадобится, только не выноси из своей комнаты. Я там специальные структуры установил на всякий случай. Стул тебе сейчас туда доставит, тоже с охранными структурами». «Правильно», — кивнул Кремон. «А то мало ли какой идиот-предатель начнет ломиться в мои апартаменты в поисках моей тушки. Если меня отыщет, ерунда, а вот если зло сорвет на невинной мебели или книгах, трагедия». Задергался синтик, но тут же нашел выход из положения. «Поставлю возле твоей комнаты двух гвардейцев и свяжу их структурами контакта только с книгой и со стулом. Лишняя страховка не помешает», — и умчался. При этом нисколько не сомневаясь, что его забота именно о ценном имуществе нисколько не обидит высокого гостя. Да это и понятно для любого технаря. Создать уникальный источник энергии гораздо важней, чем сохранить жизнь пусть даже самого прославленного дипломата. После завтрака невменяемый сам отыскал своего главного покровителя из медиальтов, и тот провел физиотерапевтический сеанс для правой руки. Запланированную на сегодня связь с детками решили перенести на предобеденное время, Тем более, что Кремону не терпелось опробовать стул-артефакт. А вот во время лечения его больше всего интересовало возвращение магической силы. Что-то процесс слишком затягивается, а, вроде все обещанные сроки уже вышли. А не надо было руку свою сжигать, осадил его ветеран. Уже давно бы бегал эльмитоланом. И тут же совсем иным тоном успокоил. Все нормально, не сегодня, так завтра уже начнешь чувствовать возвращающуюся силу. Неужели ты думаешь, что я бы тебя не вылечил? Не дрейфь, коллега, все будет хорошо, скорее бы, только не вздумай с первого момента перенапрягаться и пытаться совершать свои прежние подвиги, медленно, не спеша, очень осторожно, понял, буду беречь себя, как новорожденного. На этой мажорной ноте и расстался со старцем Шуиншаном, а вернувшись к себе, первым делом проверил висящий на груди жемчужный орден. Тот уже идеально прижился к своему новому владельцу и отзывался легко, незатейливой мелодией на движение пальцами по жемчужинам, то есть был готов к постепенному наполнению магическими силами. Можно ведь и у окружающих эльмитоланов просить силы, якобы для определенных экспериментов, и каждый из них пожертвует человеку как минимум половину своего запаса. Все равно редко кто расходует в течение дня хотя бы треть магического потенциала. При должной изворотливости удастся заполнить уникальный аккумулятор силы за несколько дней. Теперь только и оставалось дожидаться, чтобы как можно скорее вернулись умения, позволяющие управляться с этими силами. Кремон подошел к стоявшему у стены таинственному стулу. Когда я пробовал в хранилище, орден у меня с собой был. Нет, нужен ли он сейчас, вначале попробую без него, а там видно будет. И тоже весьма важно, с кем пытаться установить связь. Со Стефанией и с Андрю буду скоро говорить, значит, их лучше пока не беспокоить. Остаются Павлайкашет, но дочка очень далеко, значит, следует связываться с сыном. Все-таки Минсалани они в пример ближе. Дайкашаду скоро исполнится чуть ли не 2,5 года. Хотя интуиция мне подсказывает, что расстояние не столь важно. Ладно, начнем. Уселся, настроился. Представил личико сына. Рядом непроизвольно всплыло лицо его матери, Золанымецц. Правда, уже давно бывшая наемница носила другое имя. Велиима Шиарии была герцогиней, но помнилась она именно в форме полка наемников, злая, нахмуренная или с коварной ухмылкой на устах. Пришлось даже пару раз мотнуть головой, чтобы отогнать мешающее видение одной из самых любимых и желанных женщин. Только после должной концентрации опять появился маленький кашет в том виде, который помнился его папаше. Но, увы, ни за 10 минут, ни за 20 результата добиться не удалось. Что-то такое было в подсознании, что-то такое витало, но ухватиться за эту призрачную ниточку, а потом и притянуть к себе весь клубок полноценного контакта никак не удавалось. Не помог и жемчужный орден, как не помогла и книга древних о мощном устройстве создания энергии. Потом пошли вариации с разными артефактами, которые имелись у Кремона, но 2 часа титанических усилий так и не принесли результата. Эта деревяшка только для костра годится, раздраженно подумал Кремон, листая книгу на коленях. Это устройство могли сделать для кого-то персонально, чтобы, например, прогревать поясницу, или еще для чего-нибудь в таком роде. Чтение его увлекло настолько, что экспериментатор забыл обо всем остальном, и не сразу сообразил, когда к нему кто-то обратился. «Ты что-то хотел?» Недоуменно поднял голову, посмотрел на закрытую дверь, потом глянул на закрытые окна, и уже было решил, что ему померещилось, как голос раздался вновь, но на этот раз удалось сообразить. Он детский и звучит в голове. «Ты меня слышишь или видишь?» Вот тогда Кремон и понял, что с ним вышел на связь его самый старший ребенок, Кашет. Он поспешно закрыл глаза и настроился на связь. «Привет, малыш, очень рад тебя слышать». В этот момент появилось изображение комнаты, вернее, большого окна, выходящего в сад. «Видеть могу только то, что видишь ты». «Это хорошо», — с солидностью заявил малыш. «А я вижу только твое лицо, словно в тумане. Тебе не тяжело общаться со мной?» — забеспокоился отец. «На это уходит очень много сил и энергии. Если ослабнешь, сразу. А вот что делать и как отключаться, он и сам не знал. Так что толком посоветовать и подсказать ничего не мог. Но Кашет и сам уже много чего понимал, имел удивительно большой словарный запас и мог достаточно понятно объяснить, что с ним происходит. Вначале я увидел воздушный вихрь, который крутился и петлял словно тонкая веревка. Она пробиралась ко мне как змейка, прямо по воздуху. Ее никто кроме меня не видел. Потом веревка приблизилась ко мне, и я ее погладил. Она стала теплой, и у нее на конце появилось расширение, да так и замерла у моего плеча. Но сколько я туда не заглядывал, там ничего не было видно, кроме тумана и светляков. Долго не было видно, а только что я заглянул и увидел твое лицо, и вспомнил тебя, и даже знаю, кто ты. Ну, ты молодец, я в восторге от твоего ума и умения так четко передавать все увиденное и осмысленное. Но еще раз спрашиваю, тебе не трудно держать этот ХМ раз труп и заглядывать в него? Нисколько. Наоборот, мне кажется, что из него в меня вливается что-то сильное и радостное. Ага, значит, это стул отдает свои накопленные силы для связи. Догадался невменяемый. Значит, артефакт действует. Ура. Сынок, ты меня слышишь? Да. И не надо так кричать, папа. А что это у тебя за стул такой? Ао, он помогает установить вот такую мысленную связь. И я постараюсь теперь с тобой общаться как можно чаще. Ты не против? Конечно, не против. Тем более, что мой второй папа умер, а мамы сейчас нет. Она срочно уехала. Алицию забрали с собой в поездку тетя Артензия и дядя Стери. И мне скучно. Ох, не поверю, что такой непоседа, как ты, долго будет скучать. И вообще, можешь подойти к зеркалу, я бы хотел полюбоваться на тебя и удостовериться, насколько ты вырос. Каша тут же поспешил к стене своей комнаты, полностью облицованной зеркалами, и, встав в позу примерного ребенка, читающего стихи, замер. Понятно, что давно его не видевший отец тут же разразился потоком комплиментов о том, какой он стал сильный, большой и симпатичный. Не забыл и про игрушечный меч на боку упомянуть, и прическу отметить. А волосы мне длинные не нравятся, тут же пожаловался ребенок. Мы с мамой постоянно из-за них спорим. Мне нравятся короткие, как у воинов, а она все хочет из меня девчонку сделать. Да ладно тебе, мы ведь мужчины и должны время от времени баловать наших женщин. И раз маме такая мелочь приятна, пусть себе пока радуется. Подрастешь, станешь самостоятельным, маме уже ничего больше не останется, как смириться с твоими представлениями о моде. В зеркале была видна и вся громадная детская. Две нянечки не отводили настороженных взглядов от ребенка. Видимо, его поведение в данный момент отличалось от обычного. А может, они всегда так за ним присматривали. Их работе не позавидуешь. Присматривать за подобным ребенком, имеющим сразу несколько признаков, тот еще труд. Все равно, что сидеть на вершине готового проснуться вулкана. «А ты когда ко мне приедешь?» – неожиданно спросил малыш. «Трудно сказать», – начал выкручиваться Кремон. «Я очень далеко, знаю. Ты у Синтигов, на Южном полюсе». Мама перед отъездом рассказывала. «У-у-у», не удалось скрыть изумление Кремону. «Как у вас там четко с информированностью? Все знаете. Ну, тогда ты должен понять, что еще неизвестно, сколько времени пройдет, пока дорогу проложат или тоннель к Синтигам пророют. Раньше мне никак отсюда вырваться не удастся. Но как только появится возможность, обязательно наведаюсь в Минсаланию. Раз герцог Шиари умер, то теперь Залана Вилейма свободна». Эта мысль оказалась неожиданно приятной и томительно волнующей. И в то же время сознание взорвалось возмущением по поводу пусти на какое-то мгновение, но позабытой Ягуши. И чтобы как-то завуалировать перед сыном свое смятение, которая наверняка выплеснулась в сферу мысленного контакта, невменяемый поспешил задать вопрос. А мама куда уехала? В столицу, на встречу с королем, с недетской обстоятельностью стал отвечать Кашет. В последнее время родственники моего второго, умершего папы хотят забрать у нас наши земли, замок и капиталы. Поэтому маме надо успеть везде, и ей очень нужна помощь. Такой явный призыв уж никак игнорировать не получилось бы. Не переживай, сынок, я обязательно постараюсь помочь, пообещал Кремон. А сейчас прерываем нашу беседу, большая продолжительность может тебе повредить. Постарайся лечь и хотя бы немножко поспать. А когда мы в следующий раз сможем пообщаться, расскажешь мне, как ты чувствовал себя после этого разговора. Хорошо, ну, вот и молодец. Крепко тебя обнимаю и целую. В ответ на прощание донеслась целая гамма ярких, искренних детских ощущений, смеси восторга, грусти, восхищения, веры и печали. И все это было разбавлено тем чувством, которое можно смело назвать детской любовью. Нить связи разорвалась легко, стоило только подумать. А вот последующие думы и рассуждения своей тяжестью так и придавили к странному стулу, насчитывающему много тысяч лет. Залана, несомненно, нуждалась в помощи. Да и самые ближайшие ее сторонники и друзья тоже подались по этой же причине в столицу Минсалании. А значит, проблемы и в самом деле не шуточные, и не факт, что даже такая боевая и решительная колдунья, уничтожившая в свое время рабство в этом сказочном государстве, сумеет справиться в противостоянии чисто скандального толка. Ведь одно дело, когда враг ясен и определен, и второе, когда все делается из-под тишка, подло, чужими устами и грязными руками злопыхателей. В такой войне честные и принципиальные люди могут и проиграть. А значит, помощь следовала немедленно. Только как, о личном участии в деле раздела наследства герцога Шиари в данный момент и речи идти не могло. Отправить сообщение через других детей, ведь достаточно будет донести нужную просьбу до ушей короля Инарми или первого светоча. Уж они найдут должные способы давления как на самого короля Минсалани, так и на ту свору недовольной знати, которая устраивает козни против Золаны. Но что-то подсказывало, что наследная принцесса Элиза блокирует любые сообщения на эту тему в адрес Рихарда Огромного. А уж Галерима Молли, можно не сомневаться, поступит вопреки тому, о чем ее попросит дочурка Пала. Это если передать просьбу открытым текстом. Как сделать так, чтобы все было завуалировано? Но Рихард Огромный все прекрасно понял. Имя герцога Шиари вроде никаким боком не клеится к всемирно известному герою. Следовательно, можно назвать имена графа Встерея и Артензии Бинокко, добавить к ним герцогиню Вильяму Шиари и намекнуть, что речь идет о крайне необходимой помощи боевым товарищам погиблым топим. Наверняка первые лица Инарми поймут и обязательно запустят нужные рычаги воздействия. Решено. Передаю просьбы сразу, как только свяжусь со Спегата. Кремон с некоторой усталостью поднялся на ноги, с удивлением прислушиваясь к себе и с недоверием косясь на стул. Отныне он его решил величать только с большой буквы. Не понял, что это я так ослаб, или это мне кажется. Засиделся, кровь застыла. Глава 37. Тревога. Не успел он в себе разобраться, как к нему в апартаменты заявилась вся компания дружественных медиальтов. Да еще и младший принц Луал Лайт с ними прибыл. «Что-то вид у тебя сильно пришибленный», — начал главный целитель империи прямо с порога. «И на эту деревяшку ты смотришь, словно она ожила и тебя подзаткнула». Настроение у них было преотличное, и они собирались скорее балагурить, чем заниматься излечением пациента. Ну, а он сам был настроен более чем серьезно. «Уважаемые, а присмотритесь-ка к этому артефакту. В нем всегда было накоплено сразу 3 силы Эльмитолана, а сейчас лучшим врачам и напрягаться не пришлось для осмотра. Тут же наперебой стали утверждать, что энергии в древнем устройстве совершенно не осталось. А присмотревшись к Кремону, заявили, что и он обессилен. Оживились, обругали и потребовали отчета. Так что пришлось смиренно рассказывать, что и как здесь происходило последние 3 часа. Ну и сам невменяемый понял не только то, что для повторного сеанса связи стул не годится, но и проводить подобное было бы очень неосмотрительно и для восседающего на этом древнем артефакте. Из него при необходимости сразу вытягивались жизненные силы для поддержки канала связи. Так можно увлечься, заговориться с кровными родственниками и с жизнью распрощаться, о чем и заявил авторитетно ветеран. Да это не просто табуретка древних, и не стул ему надо давать имя, а вампир. Точно, точно. И очень жаль, что мы на полчаса раньше не явились, хоть бы основные направления потоков рассмотрели. А младший принц был восхищен самим фактом украшения древнего устройства, раскрытием его основной, хранимой тысячелетия тайны. Феноменально. Значит, это прибор связи. И именно Кремону удалось раскрыть его секреты. Вот это событие. Правда, главный врач империи несколько охладил в восторге Луал Лайта. Но учти, именно Кремон только и сможет пользоваться этим стулом. Он и никто больше. Ну, разве что потом своим детям его в наследство оставит. Важен день сегодняшний, тыши, решительно заявил человек и улегся на стол, где его всегда подлечивали и осматривали. Давайте займемся вначале делом, а потом перейдем к обсуждению. Тем более, что мне спешно надо передать сообщение в плоду. Все стали серьезными, разве что Хаоздер сказал с иронией. Ну да, без вливания наших сил ты даже со стола слезть не сможешь. Присмотрелся и добавил. Вру, сможешь, а вот до кровати уже не дойдешь. Ха-ха. Но уже через минуту невменяемый чувствовал себя посвежевшим и полным сил. А еще через некоторое время ветеран разрешил пациенту выходить на связь со Стефани и с Андрю. Малыши с радостным визгом встретили начало контакта, и тут же возле личика сына появилось улыбающееся лицо графини Сильвии Лазан. «Ты меня видишь, а я так жалею, что не могу хоть на мгновение встретиться с тобой взглядом». И тут же дала объяснение подобной откровенности. «Элизы пока нет, там какие-то новости важные поступают. Тогда слушай меня, скомандовали губки Стефани. Следует через влияние Энорми оказать всяческую помощь графской чете Бинокко и их ближайшей соратнице герцогине Шиари. Передай Рихарду Огромному, что это мои помощники, благодаря которым я выбрался из гиблых топей. Естественно, что дочка не смогла сразу четко выговорить все имена и названия, потому приходилось повторять некоторые части сообщения. А затем прибежала раскрасневшаяся и взъерошенная наследная принцесса. «Тревога!» — крикнула она. «У границы Катранга и государства Синтигов творятся страшные вещи. Вначале появились сотни, а то и тысячи новеньких столпней. Именно новеньких, словно только что созданных и выпущенных в лабиринты. Они буквально наводнили подземелья, заставив срочно эвакуироваться всех, кто работал на том направлении. Затем сотрясающие удары стали раздаваться в строящемся тоннеле, и в целях безопасности наружу успешно ушли все таги и сорфиты. После чего черви стали появляться и на поверхности, утыкая ее многочисленными ямами и провалами. Пришлось отходить на перевал всем без исключения. Как удалось рассмотреть, по ту сторону Шанны происходит то же самое бедствие. Но и это еще не самое страшное. Следом за столпнями на поверхности стали появляться механические чудовища. Подобные у себя в разведке имели таги и сорфиты, когда пытались покорить гиблые топи. И эти монстры стали крушить все временные постройки, а также места для укрытия на пространствах с магическими аномалиями. То есть они зачищают границу от посягательства разумных. Колдуны попытались атаковать разрушителей, но после яростной контратаки поспешно отошли на безопасные земли. И то сейчас все в панике, имеются подозрения, что после первой волны зачистки чудовища пойдут на клины на сам перевал. Пока на кургане спешно возводят оборонительные сооружения и устанавливают магические структуры защиты. Жертв этого всплеска активности барьера пока нет, но травм уже предостаточно. Кого-то нечаянно придавило при эвакуации, кто-то умудрился поломать руки-ноги. В общем, все в шоке и в панике. Контакт с синтигами висит на волоске, и никто не может определить причину этого бедствия. Объявлена тревога всемирного значения. Элиза замерла, переводя дух и ожидая, что скажет в ответ Сандрю. Тот нахмурился, прислушиваясь к отцу, и спросил, а какие есть предположения. Некоторые сразу заявили, что, цитирую, это стало следствием несанкционированного пересечения линии Шанны на управляемом столпне. То есть в виновные записали маркизу и племянницу антарского султана. Так и держа глаза закрытыми, Кремон не удержался от реплик вслух. Как же, рытье тоннеля и полеты винтолетов, не стоящие внимания пустяки. А как столпень ушел на эту сторону, так сразу виновны. Дети попытались передать его слова одновременно и с теми же интонациями. И у них это получилось почти правильно. Но тут над ухом у Кремона раздался требовательный голос Крукикре. Немедленно заканчивай сеанс связи. Он после этого только и успел передать через Сандрю. Все понял. До завтра. И, открыв глаза, недоуменно уставился на медиальтов. В чем дело? Так быстро прошли 10 минут? Почти прошли, пробормотал ветеран, растирая свою длинную шею, словно пережил удушье. Но дело в другом. Мы остались пустыми, то есть без магических сил. В том числе и принц отдал все. Как же так, откуда тогда пришли такие веселые? Где так измотались? Недоумевал Кремон, ощущая себя вполне нормально. Ну меня чуток взбодрили. Ага, ага и полечили, и взбодрили. Да и с утра, до прихода к тебе, совсем немного растратили. Половина сил должна была у нас остаться, а тут прямо чудо какое-то. Первые минуты твоего разговора, все в границах предыдущих сеансов, а потом из нас словно ураганом стало силы вытягивать. Принц помог, но его еще быстрее опустошило. Человек с недоверием переводил взгляд с одного синтега на другого. И вы не сопротивлялись? Вначале подумали, что у тебя в диалоге какой-то скандал или неприятные известия. Так и было. Ну а потом, когда расслабились, уже и удержать не смогли остатки. А твои детки не слишком ли взбодрились во время сеанса? Невменяемый задумался, вспоминая, и вынужден был признать. Да, оживились в конце. И говор стал совсем не детский, словно они мой голос скопировали и попытались мои восклицания передать, исторгая неприсущие им звуки. Медиальты удовлетворенно переглянулись, и ветеран заявил. Тогда мы тебя поздравляем, папаша. Твои детки попытались хватануть наши силенки без спроса, и это им удалось, только мы теперь не представляем, что они в ближайшие часы вытворят. Хорошо, если только просто проломит стенку другую, но уж в следующий раз, будь добр, начни с нагоняя, и убеди детей, что чужое брать без спроса нельзя. Кремон облегченно вздохнул. «Хорошо, если так, я с ними поговорю. Но тут очень важные и весьма неприятные новости из пограничья». Он пересказал сообщение, которое передала наследница престола из Спегота. Последнее предложение он договаривал уже на ходу, спеша со всей компанией в сторону малой императорской столовой. Дело близилось к обеду, так что как раз в той части дворца и следовало искать как самого императора, так и иных ответственных лиц. Правда, когда дошли до места, уже немного обсудили новость, обдумали ее и решили, что поводов для жутких опасений нет. В пограничье сейчас сосредоточены такие боевые и научные силы синтигов, столько медиальтов, воинов и специальных отрядов с артефактами, что уж для организованного и спокойного отступления силы и ума хватит. Так же считал и император. Выслушав Кремона, он сказал: «Если эти тысячи ученых и воинов не справятся, то и мы им ничем помочь не сможем. А с другой стороны, все, что на линии Шанны происходит нового, может в конце концов обернуться для нас некоторой пользой. Достаточно только отыскать место, где производятся новые черви, или проследить пути, по которым на поверхность выходят механические чудовища, а потом добраться до их пещер. Если некие представители разумного вида приложили к этому делу свои конечности, то мы и до них обязательно доберемся. Так даже интересней. Ха-ха». Главный целитель империи переглянулся со своими коллегами и проворчал: «Ваше императорское величество все-таки недооценивает опасность. Мне кажется, следует туда отправить еще и лучших наших техников, специалистов по механическим устройствам, знатоков по органике, несколько расчетов с древними махафурами и...» Он сделал паузу, соображая, кем еще можно усилить отряд. А Кремон подумал о тех, кого пытались обвинить в начавшемся на границе. «Пора спешить к названной сестренке на помощь. Ну и заодно эту Сулфи выловить и обязательно уши накрутить за хулиганские выходки с наручами». А вслух сказал: «И, конечно же, тех, кто хорошо сможет взаимодействовать с людьми с той стороны. Поэтому и я отправляюсь немедленно. Один Кашат без меня не справится». Взгляды всех присутствующих синтигов моментально скрестились на человеке, и в них читался один и тот же вопрос: «Ну и куда ты прешься?» Потом удалось рассмотреть и следующее: «Зачем тебе это? Еще не надоели приключения?»